Врач судебно-медицинской экспертизы опоздал на час и появился только в 8. На удивление, он был трезв, как стеклышко, и даже его вечно оплывшая физиономия сегодня была свежа и ухожена. Наверное, помимо запланированного, ожидается дополнительное затмение солнца. Однако, заговорщически пощелков по крышке своего неизменного дипломата, он тут же разрушил все мои иллюзии. «Спиритус грандиозус, колоссаль, тебе принес!» «Как это ты по дороге его не уговорил?» «Не пьем мы, Гончаров, нынче это не в моде!» «Захарыч, не пугай так жестоко, а то ведь и родить можно!» «Нет, я говорю вполне серьезно!» «И давно это у тебя началось?» «Третий месяц пошел!» «Ну, тогда не страшно, это пройдет, просто банальная дамская задержка!» «Или тебя закодировали?» «Ага, начальница наша. Так закодировала, что до сих пор в глазах темно. Я последнее время как на работу приходил, так сразу прямым ходом к девчонкам под капельницу. Они меня прокачают, все дерьмо выведут, и вроде как ничего, иду к столу на трудовую вахту, а после работы опять рогом в землю. Прожил я так последние полгода. Вечерком в стакан, а утром под капельницу. В конце концов, привык к такому режиму, как наркоман себе все вены исколол. И тут эта горгона, Наталья Георгиевна, запретила выдавать мне физраствор. Я ей говорю, что ж ты, блоха пернатая, делаешь, ведь загнется раб божий корж. Она отвечает, лучше тебя один раз похоронить, чем каждый вечер натыкаться на твою пьяную харю. Да и раствор нынче недаром дается. Ну, в тот раз меня еще почистили по полной программе. А к вечеру я нализался по новой. Думал, она шутки шутит, а нет. Я по привычке к девчонкам, а они в отказ. Говорят, что ключи от склада эта убийца забрала себе. Я к ней, то да сё. Бесполезно. Говорит, я тебя предупреждала, и нет моих принципов, чтобы слово мое не держать. И более того, приказ о твоем увольнении подготовлен, но пока бездействует в столе. Доставать я его оттуда не буду. Это сделаешь ты сам, если еще хоть раз увижу тебя в непотребности. Чуть я тогда дуба не дал. А жить-то хочется, кушать надо. А кому нужен старый алкоголик, который только что и может что вспарывать брюхо, да пилить черепа? С тобой все ясно, — прервал я затянувшуюся исповедь сизого носа. Передавай привет Наталье Георгиевне и скажи, что ее политика единственно верная и дело ее правое. А теперь перейдем к делу. Что ты можешь сказать по существу поставленных мною вопросов? Во-первых, с тебя причитается. После твоего звонка я добровольно вызвался потрошить твою бабу и проконетелился с ней до сего времени. За что я тебе очень признателен. Рассказывай. А чего рассказывать? Я уже написал заключение. Бери да читай. Нет уж, соизволь на словах. Так мне понятнее. Ну, как хочешь. Начнем с того, что она была наркоманкой. Не может этого быть. Может или не может, я не знаю. А говорю тебе голые факты. У нее на изгибах рук я обнаружил по крайней мере 1,5 десятка дырок от иглы. Далее окочурилась она от сумасшедшей передозировки героина, а только потом пошла и повесилась. Вот такой расклад получается. Что-то здесь не так. Ты видел ее косметику? Хороший макияж, я в этом не специалист, но, по моему мнению, гримировали ее уже мертвую. Примерно так, как разрисовывают матрешек. Почему ты так решил? Потому что тушь и помада нанесены поверхностно, так как есть. Понимаешь, косметика не проникла в мелкие морщинки и углубления. Ты видел, как бабу себя размалевывают? Они растягивают губы аж до ушей, оттягивают веки до задницы. И только затем мытарят себя бедняжки, чтобы краска проникла в каждую пору. В нашем случае такого нет. Помада нанесена на спокойные губы, как и тени, как и тональный крем. Захарыч, трезвый образ жизни идет тебе на пользу. Ты стал умный, как наш домком. Можно переходить ко второму вопросу, если ты исчерпал первый. Как тебе понравились фрагменты четвертованного тела? А никак. Ими занимался Валерка, у меня ж не 10 рук. Правда, я глянул мельком, одним глазком, но этого недостаточно. «Для меня все хорошо. Говори, что знаешь». «Во-первых, там не комплект. Ты забыл положить в мешок голову. Во-вторых, ткани подверглись гнилостному изменению, так что точную дату его смерти определить будет очень проблематично. Но если учитывать температуру окружающей среды за последние 20 дней, то думаю, что и узлы, и агрегаты этого господина отсоединены и не функционируют не меньше 2 недель, плюс-минус 3 дня. Ты мог бы определить его возраст и телосложение? На первый взгляд от 20 до 30 лет. Завтра скажу более точно. Что же касается роста, ну то тут можно сказать более определенно. Он у него составлял порядка 180-185 сантиметров. Стоит отметить, что парень был хорошо развит физически. Причину смерти ты, конечно, указать не можешь. Могу сказать, что его не зарезали, и он не умер от передозировки наркотиков, поскольку его вены были чисты и непорочны. Его не могли удавить. Нет, голова отсечена очень высоко, под самый череп, так что нам достался довольно приличный кусок шеи. Видимых следов удавки на ней нет. Но все это я тебе говорю исключительно исходя из беглого осмотра. Подробнее об этом господине можно узнать завтра, переговорив с Валеркой. Он мог умереть от черепно-мозговой травмы. Вполне, скорее всего, так оно и было. Его сперва хорошенько долбанули по темечку, а потом отрезали бестолковку. А прострелить ее не могли. Почему ж нет? Очень даже вероятно. И если бы ты мне эту голову предоставил, то получил бы совершенно исчерпывающий ответ. Сизый нос, ты классный эксперт, и тебе давно пора на повышение. Буду в области, непременно за тебя похлопочу. Избави меня, Бог, от таких покровителей! Театрально открыв дипломат, Корж извлек 250-граммовую колбу. Держи, презент, а я побежал. Похоже, я становлюсь добропорядочным семьянином. Лежа в постели, я долго думал о страсти к деньгам, о смерти Линды. Что могло произойти в тот роковой день? Как она могла оказаться в квартире Виноградова, которого четвертовали еще в начале месяца? То, что упаковали его собственный труп, я теперь не сомневался. Но зачем любовнице Стригуна понадобилось тащиться в квартиру убитого полмесяца назад Дениса? Я не понимал. Не склеивалась у меня вся эта история, хоть ты разбейся. И сам Денис в нее не вписывался. Но на кой ляд было финансовому жулику Стригуну посвящать в свои тайны какого-то парня с третьих ролей? Он без всякой посторонней помощи обстряпал бы дело не менее успешно. Нет, не получается у меня с Виноградовым. Не нужен он был Стригуну. Подождите, господин Гончаров, а что если наоборот? Стригун был нужен Виноградову. Ну и что? Послал бы его уважаемый Анатолий Олегович куда подальше, и на этом делу конец. Вряд ли Денис мог его шантажировать. Финансовые мошенники – люди умные, и прежде чем начинать какое-то предприятие, заранее все предусмотрят. Работают они практически без проколов, особенно в наше распрекрасное время, когда обычное воровство запросто сходит за авторитетную коммерческую сделку. И уж никак не мог деревенский парень, всего-то отслуживший в армии, подловить опытного Стригуна. А если все-таки... Тогда зачем убийство Линды? Нет, Гончаров, не там ковыряешься, не то зерно ищешь. Завел я сам с собой диалог. А может быть, банальная ревность? Мало ли что. Ты еще скажи, кровная вендетта? Не гони гусей, Гончаров. Про ревность я согласен, загнул. Но в том, что Линда могла быть любовницей Дениса, меня не переубедишь. Если судить по фотографии, то Стригуну под 50. Он, конечно, еще в форме, но все равно здорово проигрывает стоящему рядом Виноградову, а бабы это понимают за версту. Что если вернувшийся раньше времени Анатолий Олегович застукал их бутербродиком? Неправильно рассуждаете, Гончаров. Виноградов, как и Стригун, перестал появляться на работе с 3 марта. Зарубите это у себя на носу. Неужели вы думаете, что все это время Денис, наплевав на хорошую работу, кувыркается с любовницей начальника. Если так, то плохо вы знаете нынешнее поколение. Такой безответственный поступок могли себе позволить только люди вашей формации в золотое застойное время. Нет, скорее всего, 3 марта Денис уже был мертв, и это обстоятельство помешало ему выйти на работу. Что же касается самого Стригуна, то, вероятно, получив в Москве деньги, он прямым транзитом, игнорируя наш город, укатил на родину. Может быть, ты и прав, но тогда соизволь объяснить, за каким чертом через 17 дней после смерти Дениса к нему приходит Линда. А почему ты думаешь, что она приходила именно к нему? Дом большой, почти на 300 квартир, так что зависать она могла где угодно. Не пойдет. В двойное совпадение я еще поверю, но уж в тройное — дудки. Как знаешь. Давай спать. Утро вечера мудренее. Я глубоко ошибся. Утро только прибавило проблем. В 9 часов без звонка и предупреждения приехал Говоров. По его помятому, непрезентабельному виду я понял, что он пил и не спал всю ночь. Ныть он начал прямо с порога. «Константин Иванович, все-таки мне бы хотелось похоронить ее по-человечески. Вы обещали к утру что-нибудь придумать, обещали прояснить ситуацию». Ситуация прояснилась, это так, а вот организацию похорон, да еще в 9 утра, я не обещал. Тут вы, мой друг, передергиваете. А что удалось выяснить? Извините за въедливость, но вы уверены, что она не была наркоманкой? Абсолютно. И не стоит больше эту тему поднимать. Если так, то кто-то накачал ее героином под завязку. В общем, умерла она от бешеной передозировки. По крайней мере, такое заключение вынесли медики. Подвесили ее, уже мертвую. Ну вот, а что я вам говорил? Безусловно, это дело рук Стригуна. Сомневаюсь. Скажите, Анатолий Олегович был физически силен? Я бы этого не сказал, скорее наоборот. Я так и предполагал. А теперь представьте, что полновесное тело мертвой женщины пронесли через чердак всего дома, а потом имитировали повешение. Как вы думаете, смог бы он с этим справиться? Едва ли, но не забывайте, что у него был помощник Денис. Нет, не был Денис его помощником. Почему вы так в этом уверены? Во-первых, потому что при таком раскладе личное дело Виноградова исчезло бы точно так же, как и Стригуна. Во-вторых, все его документы находятся дома, а значит, он никуда убегать не собирался. А в-третьих, Денис к тому времени был уже 2 недели как мертв, профессионально разделан и упакован. Так что не возводите на него напраслину. Боже мой, час от часу не легче. Значит, он погиб, защищая мои интересы. Бедный парень. Его похороны я тоже беру на себя. Возможно, но маловероятно. Скорее всего, он защищал свои интересы. Но опять-таки пока ничего конкретного я вам сказать не могу. Из троицы, изображенной на фотографии, 2 мертвы, а 3-й находится неизвестно где. Я же вам сказал, что искать его нужно на родине. Ночью я вспомнил, как называется озеро. Тюбкель. Оно небольшое и находится недалеко от Иссык-Куля. Я помню, он говорил, что там, в крохотной русской деревеньке, живут его родные. Уж не предлагаете ли вы мне туда сгонять? А почему бы и нет? Что тут такого? В конце концов, вы работаете не бесплатно. Пока еще я к вам не нанимался, по крайней мере, не получил от вас ни копейки. За этим дело не станет. Если вы вернете мне украденное, то получите совсем недурно. «Столько, сколько вы запросили. 10%? Это даже для меня большие деньги. Советую вам, не откладывая дело в долгий ящик, выехать прямо сегодня». «Господин хороший, это полный абсурд. Вы вообще-то представляете, какую задачу ставите передо мной?» «Естественно. Вы едете на озеро Тюбкель, находите там деревню, где живет мать Стригуна. Через нее узнаете местонахождение афериста и преспокойнейшим образом вытрясываете у него бабки моих вкладчиков. Простите, но вы рассуждаете как полный идиот. Скажите-ка, какое у вас есть основание требовать с него деньги? Он что, написал вам расписку, заверенную нотариусом? Нет, но такие расписки, а точнее копии договоров, есть у нас на руках, у вкладчиков. Их можно востребовать и сделать копии. Ну и что? Он заявит, что перегнал деньги в строительную фирму «Лотос», а про остальное и знать не знает, и ведать не ведает. Вы правы, поскучнел похмельный Говоров. А если применить к нему силовые методы воздействия? Это в суверенном-то государстве, в государстве, чьим гражданином он является. Благодарю покорно. Если он оттуда родом, то наверняка у него там куча друзей и товарищей. При тех деньгах, что у него появились, он убежден уже открыл свое дело и обзавелся кучей охранников. Вы должны понимать, что кормить рыб в Иссык-Куле мне не хочется. Равно как и парить в свободном полете, сброшенным с какой-нибудь скалы. Но это полдела. Уже довольно давно все побережье Иссык-Куля стало элитной курортной зоной. И просто так никто меня в нее не пропустит. Или вы предлагаете мне десантироваться? Ну, здесь-то сложности не возникнет. Я куплю вам турпутевку. Чтобы я покорно бродил в общем туристическом стаде. Скорее всего, перемещение там ограниченное. И мое неадекватное поведение тотчас вызовет у местных суверенно-самолюбивых властей нездоровый интерес. Продумать вопрос вашей легальной мобильности я берусь до вечера. Не стоит себя утруждать. Все равно я не поеду, по причине, указанной выше. Мне еще хочется видеть, как цветет сирень. Там и увидите. Наверняка в тех местах она уже цветет. Благоухает и радует глаз. Господи, ну неужели же вам непонятно, что хваленая вами сирень может радовать только живой глаз? Почему я должен, исправляя ваши ошибки, раньше времени покинуть этот мир? Да, я с вами согласен. Опасность предполагается, но, может быть, вы, не ввязываясь в это дело самолично, узнаете о точном местопребывании стригуна, а дальше я все сделаю сам. Это уже реальнее. Но почему вы зациклились на мне? В городе полно детективных агентств с более крепкими парнями. Вы только посмотрите, сколько зазывной рекламы. Я сужу не по рекламе, а по результатам работы. За те сутки, что вы занимаетесь моим делом, вы уже показали, на что способны. Ну, тут уж никуда не денешься. Скажу вам без ложной скромности. Умен и проницателен господин Гончаров. Ректификатику не желаетесь? Желаю, но не могу. Дел полно. Так значит, мы с вами договорились? Да, если устроите мне туристическую путевку на Иссык-Куль. Я сделаю больше. И думаю, что не далее, как завтра. Но для оформления мне нужен ваш паспорт. Не волнуйтесь, все будет в полном ажуре. Пишите расписку. Надеюсь, печать с вами. Да, но зачем? Неужели вы мне не верите? Не делайте из меня ребенка. Передача собственного паспорта в руки сомнительного финансиста. Сам по себе шаг рискованный и отчаянный. Кстати, сколько вы мне заплатите, если я укажу вам адрес стригуна? 15 000 рублей вас устроит? Да, если приплюсовать еще 5, которые я вам отработал вчера. Я согласен. Командировочные и прочие расходы за ваш счет. Это как положено. Однако я попрошу вашего содействия насчет похорон Дениса и Линды. Боже мой, вы меня утомили. Будь проклята та минута, когда я вошел в ваше купе. Сделаем так. Вы сегодня после обеда, в поисках Виноградова, обзвоните сначала все больницы, а потом морги. В морге, что при судмедэкспертизе, спросите Ивана Захаровича Коржа. Все остальное он сделает сам. Только учтите, вам придется побывать на опознании. Как вы относитесь к трупам? Спокойно. А вот я их не люблю с детства и ничего не могу с собой поделать. Бывает. Отвлеченно согласился Говоров. «Так я, наверное, пойду». «Да уж, идите. Теперь у вас еще и с похоронами хлопот прибавилось. Вечером обязательно мне позвоните. В общем, держите в курсе».